Глава 118. Рецидивов не наблюдалось. Правда, плавал еще в ушах прежний фоновый тихий шум, и по-прежнему что-то дышало в глубине восстановленной плоти, можно сказать, в самом дальнем ее периферийном углу, но психолог сказал добродушно: «С этим можно спокойно жить». Впрочем, если желаете окончательно освободиться, нет проблем. Годика через два вновь уляжетесь на процедуры, так сказать, почистим следы.